284, июнь 2. При контакте все сознание наполняется мыслями о нас, так чтобы ничто стороннее не могло уже протесниться. Надо, чтобы и подсознание тоже занято было процессом. Плохо, когда основная мысль о нас, а резервуар духа наполнен летающими мошками обычного мышления – или лохмотьями лживой обычности. Полное сосредоточение трудно. Но при наличии любви и интереса к тому, что важнее и нужнее всего, это возможно. Все отвлекающее так несущественно. Когда резервуар духа вибрирует мыслями устремления к нам, процесс облегчается очень, но основной импульс обуславливается любовью. Она побеждает все трудности и преодолевает расстояния и преграды миров.